Глава 32. Едва моя нога касается травы по ту сторону, как я ощущаю резкое ухудшение самочувствия. Голова кружится, а в ушах начинает нарастать пульсирующий гул. Понимаю, что попала в ловушку, но сделать ничего не могу. Из-за деревьев появляются темные фигуры, окружая меня. На одном из них висит массивный кулон из потемневшего металла, напоминающего сплав железа и меди в форме вытянутого треугольника. В центре кулона крупный, неровно ограненный камень темно-бордового оттенка, будто застывшая кровь. Когда мужчина двигается, камень в центре артефакта пульсирует, излучая зловещее сияние. Кажется, что внутри него клубится темная энергия, готовая в любой момент вырваться наружу. Тонкие спиралевидные узоры, выгравированные по краям треугольника, создают ощущение древности и первобытной силы. Эти причудливые символы, наполненные скрытым смыслом, источают ауру таинственности и опасности. Артефакт притягивает меня. Я не могу оторвать от него взгляда. То, что это древний артефакт, оказывающий ментальное воздействие, не вызывает никаких сомнений. Вот, значит, как они смогли меня выманить. Грубая массивная цепь, на которой висит артефакт, словно выкована кузнецом-великаном. При каждом движении она издает зловещий, дребезжащий звук, от которого по моей спине пробегают мурашки. Чем ближе темная фигура подходит ко мне, тем сильнее я ощущаю, как талисман тянет меня к себе, пытаясь проникнуть в сознание. Чувствую, как воля моя слабеет, поглощаемая тьмой, исходящей от артефакта. Мне отчаянно хочется отвести взгляд от завораживающего, но пугающего талисмана. Но сделать это невозможно. Он словно приковывает взор, подчиняя мой разум своей ужасающей силе. «Не подходите!» — сипло говорю я, пятясь назад и падая. Но меня будто не слышат, обступая со всех сторон. Мрачные мужики в плащах с капюшонами, скрывающими лицами, так тихо приближаются, что не бряцает ни одно оружие, которым они обвешаны. Тот, что с амулетом, выступает вперед, надвигаясь все ближе и ближе, как возмездие за непослушание. Артефакт на его груди горит и переливается, а камень пульсирует, словно кровь. Нет, мне не справиться с ним. Их слишком много, а я истощена и магически, и физически. Проклятый артефакт высосал все силы. Я полностью во власти этих существ. Но все же предпринимаю отчаянную попытку вырваться. Силы полностью иссякают, подавленные ментальным воздействием древнего артефакта. Мне на голову надевают мешок и уводят прочь от защитного контура. Иду медленно, не потому что пытаюсь задержать их. Это бесполезно, только разозлю, а потому что не могу быстрее. Я словно кисель, хочется лечь и уснуть. Меня толкают в спину, и, пролетев немного, я падаю. «Полегче, хряк, нам сказали доставить ее невредимой», — резко отчитывает грубый голос. «А че я? Я ничего, она сама упала», — оправдывается неведомый хряк. «Меньше болтай», — обрывает его главарь. «Подними и тащи девку в телегу!» Меня подхватывают и бросают на плечо, словно мешок с мукой. А ноздри ударяет запах давно немытого тела. Пот с чесноком раздражает чувствительные рецепторы обоняния. Вонючка швыряет меня на телегу, как будто я не живая. Больно бьюсь локтем и головой. Сдавленно вскрикиваю. «Потерпишь, чай не княжна!» — ржет хряк, смачно схаркивая. Тошнота подступает к горлу. К счастью, я всего этого великолепия не вижу. Эта фраза вселяет в меня надежду, что если я признаю, что княжна, то, может быть, меня отпустят. «А если княжна?» — тихо спрашиваю я, приподнимаясь на локте. «Значит, не повезло», — грубо отвечает похититель. «Заткнись и лежи спокойно, княжна!» Выделив презрительно «княжна», он рванул лошадь, и я снова падаю на негусто постеленное сено, больно ударяясь головой. В голове шумит, а от удара немного проясняется. Кто они? Разбойники? Если бы был один хряк, то я могла бы так и подумать. Но главари ведьмак с амулетом слишком хороши для простого разбоя. Скорее всего, наемники. У них часто в отрядах бывают маги. Дядька Нартос рассказывал. Чем дольше мы едем, тем светлее становится в голове. Сил не прибавляется, но голова уже не в тумане. Соображать можно. Послушай, если ты расскажешь моему отцу, где я, то тебя щедро наградят. Делаю я попытку вложить в пустую голову хряка мысль, что он тоже может заработать. На мне, не прилагая никаких усилий. Закрой рот. Другого ответа я и не ждала. При таком отношении, возможно, хряк все же придет к мысли подзаработать, и тогда я очень надеюсь, он придет к дядьке Нартосу и расскажет, где я. Ты всегда можешь рассказать, где я, Нартосу, и получить деньги, много, сколько скажешь. Закрой рот, я сказал. Замолкаю, чтобы не дразнить его. Зерно, брошенное в благодатную почву, дает сходы не сразу. Надо подождать. От того, что мои глаза не видят, обостряются слух и нюх. Мшистый запах леса сменяется на более сухой и пыльный. Кажется, мы едем по дороге между полями. От леса такая дорога ведет к старому оврагу, заброшенной избой. «Дальше не проедем», — слышу я голос главаря. «Хряк, понесешь девчонку». «Опять хряк! И снова хряк!» — под нос бубнит разбойник. А когда дележа доходит, так хряку меньше всех. Обиженный несправедливостью разбойник даже не понимает, что дает мне шанс к побегу. Вот только силы вернутся, и он сам меня отпустит. Я довольно улыбаюсь. «Посади ее здесь, да позаботься хорошенько», — приказывает главарь. «Нанимателю она нужна не испорченная. Понял?» «Понял, понял», — произносит заискивающий хряк. «А когда он придет?» «Когда надо, тогда и придет», — обрывает его холодный голос, скорее всего, ведьмака. «Не твоего ума дело. За девчонкой лучше смотри. Корми ее, пить давай. Ну и другие потребности». «Потребности я удовлетворить не прочь», — похабно хохочет хряк, так что его смех переходит в хрюканье. Вот почему у него такое прозвище. «Я тебе все твои причиндалы поотрываю. Попробуй только дотронуться до нее». Слышу я незнакомый голос и замираю.